Глава 37. Я со всех ног мчалась обратно к дому. Пульс бил в ушах, воздух жёг легкие, а в голове не осталось ничего. Все застилала предательская паника. Ведь то, что происходило с Арденом, было на самом деле страшно. И лишь увидев впереди деревянную крышу нашего временного пристанища, я смогла хоть немного прийти в себя. Нет, в кино мне приходилось видеть, как человек становится оборотнем. Это было хоть и противно, но не страшно. А тут... Не знаю, что испугало меня больше. Жуткие глаза дракона или та сила, что сгущалась вокруг него. Она казалась мне дико наэлектризованной тучей, мощной и непобедимой, способной уничтожить все на своем пути. Наверное, именно она помогает осуществить оборот, превращает человека в огромного крылатого зверя. Оборот? Оборот! «Арден!» – испуганно вскрикнула я, только теперь осознав, что происходит, и, резко развернувшись, со всех ног рванула обратно. Ему же ни в коем случае нельзя принимать драконью форму и вообще взывать к своей магии. Это убьет его. А потом оборвется и моя жизнь. Назад бежала еще быстрее, чем до этого убегала. А услышав дикий крик, к счастью, пока человеческий, еще больше прибавила в скорости. «Было ли мне страшно?» Да, до жути. Но при этом я отчетливо понимала, что если опоздаю, если не помогу ему, то все закончится очень плохо для нас обоих. На знакомый бережок вылетела словно пуля, а увидев сидящего прямо на земле мужчину, с силой сжимающего голову, мигом ринулась к нему. Сила, витающая вокруг него, стала еще заметнее. Теперь она окутывала фигуру Ардена, становясь все гуще. Ласкала его, велась вокруг и словно уговаривала подчиниться, отпустить ее, позволить ей сделать то, для чего она создана. Всего на миг, испуганно затормозив, я снова двинулась вперед. Собрав в кулак всю свою смелость, всю волю, прошла сквозь плотный темный туман, который так и норовил меня остановить, и, упав на колени, крепко обняла сгорбившуюся фигуру. «Арден, не смей!» – заговорила громко. «Возьми себя в руки!» «Успокой эту жуть!» Он поднял на меня свои страшные глаза и попытался оттолкнуть. «Уходи!» Едва слышно прохрипел он. «Ни за что!» Заявила уверенно и обвела руками его шею. «Я хочу жить! И ты тоже хочешь!» «Поэтому сейчас мы с тобой как-нибудь справимся с твоей внезапно проснувшейся силой. У нас просто нет другого выхода!» «Это слишком!» Прошептал он, тяжело дыша. По его вискам тёк пот, глаза он теперь крепко зажмурил, но хотя бы гнать меня перестал. А в какой-то момент сам обнял, да с такой силой, что мне стало больно. «Как я могу помочь?» – спросила, погладив его по плечам. «Что мне сделать?» Он не ответил. Уткнулся в мою шею, тяжело и рвано дышал, а его кожа была такой горячей, что, казалось, сейчас загорится. «Арден, пожалуйста, борись!» Взмолилась, чувствуя, как сильно и резко бьется его сердце. И затараторила, не в силах выдерживать эту жуткую тишину. «Обещаю, я буду хорошей девочкой, буду слушаться тебя, не стану убегать. Только, пожалуйста, успокой свою силу. Не надо сейчас становиться драконом. Нет, мне очень интересно посмотреть на твою вторую ипостась, но давай не сегодня. Вот избавимся от твоего проклятия, и тогда покажешь. Я даже попрошу меня прокатить». Но вдруг вспомнила, что это для крылатых оскорбление. «Ой, нет, не надо катать. Сельма говорила, что для вас это неприемлемо, но я забыла. Прости, и дерзить тебе не буду. По крайней мере, постараюсь. Арден». Я подняла голову и обнаружила, что концентрация силы стала меньше. То есть моя болтовня помогает? «Я обязательно уговорю Маринет снять с тебя проклятие. Она знает, как, и скажет мне. Пусть еще немного хлебнет жизни в моем мире». И вот тогда сама будет предлагать что угодно, чтобы я помогла ей вернуться сюда. Там без подготовки не так-то просто выжить. Не зря наши мегаполисы называют каменными джунглями. А если она все-таки откажется, у нас есть Цельма. Она же теперь тоже проклятийница. Вдруг сможет разобраться в хитросплетениях задумки собственной сестры. И я тоже буду помогать сдерживать твое проклятие. Вирджин говорит, что уровень моего дара такой же, как у Маринет. Мы с ней вообще получились словно два полюса. Одинаковые внешние, но разные по сути. И то, что я светлая, а она темная, это лишь самая малость наших различий. Сила уже не клубилась. Большая ее часть пропала, а остатки стелились по пожухлой траве под нашими ногами. Я краем глаза наблюдала, как она словно впитывается в Ардена, правда, сам мужчина пока оставался все в том же состоянии. Разве что сердце стало стучать чуть спокойнее. Неужели у меня получается? Прости мои злые слова. Я не хотела их говорить. Они сами вырвались. У меня просто накипело. Знаешь, как бывает, стараешься сохранять спокойствие, сдерживаться. Заталкиваешь эмоции под панцирь. Они копятся, там копятся. И в один момент происходит срыв. А в последние дни все было слишком... Его руки медленно переместились на мою талию. Он поднял голову и поймал мой взгляд. Увидев, что его глаза стали нормальными, я вздохнула чуть спокойнее. Но когда он ни с того ни с сего начал заваливаться на бок, снова перепугалась не на шутку. Вдруг его затрясло, точно так, как тогда в его спальне. Включилось проклятие? Неужели даже этой простой вспышки энергии оказалось достаточно? Значит, все зря? Нет, не позволю. Пришлось мигом вспоминать, как приводила его в порядок в прошлый раз. Массаж сердца? Искусственное дыхание? Нет, энергия. Моя, целительская, точно. Уложив Ардена на землю, я на мгновение прикрыла глаза, попыталась сосредоточиться, а потом прильнула к его губам. Моя собственная сила отозвалась и мигом хлынула к дракону. Невесомым потоком перетекала от меня к нему, и в этот раз я даже не пыталась ее останавливать. Была готова отдать все, лишь бы только он снова вернулся в норму. Мир замер, секунды растянулись в бесконечность. Окружающий мир будто померк, звуки пропали, и стало казаться, что мы с драконом погрузились в настоящий вакуум. Я накрыла ладонью грудную клетку мужчины, и теперь лишь медленные тяжелые удары его сердца оставались единственной связью с реальностью, а энергия все лилась. В какой-то момент в голове будто что-то щелкнуло, призывая прекратить. Плохо понимая происходящее, я осторожно отстранилась от чужих губ и хотела подняться, но, пошатнувшись, снова упала на дракона. Сил не осталось ни на что. Даже держать глаза открытыми стало неимоверно сложно. Веки смежились сами собой, сознание померкло, и я провалилась в темноту.